Глава 13. Почти неуспокоенная Агния вошла в дом и до утра крутилась на кровати. Даже бабулин кот не сумел ее усыпить. А утром пришлось уезжать в город. Дэн проводил ее, нежно поцеловал, вручил корзинку с гостинцами от своих родителей и еще одну подвеску на браслет, на этот раз в виде цветочка. Уезжая, девушка чувствовала, как щемит в груди, но от всей души старалась не поддаваться хандре. Первые недели сентября закружили ее вихрем. Новые предметы, старые подруги, учеба, домашние дела. Когда она заметила, что Дэн перестал присылать видео и фотографии, отделываясь только несколькими словами утром и вечером, уже начался октябрь. Агния решила позвонить, но Дэн сбрасывал звонок. Рассердившись, девушка перестала писать первой, и разговоры затихли совсем. Иногда Агния порывалась позвонить снова и нарычать на парня в том смысле, что спускать все на тормозах нечестно. Хочется расстаться, скажи в лицо или напиши. Но Дэн молчал, во снах не являлся, и даже снежинки в украшениях потускнели. В один из дней Агния сидела в библиотеке, готовясь к занятиям, и вдруг телефон тихонько дрогнул, давая понять, что ей звонят. Девушка взяла смартфон в руки, и сердечко стукнуло. Звонил Дэн по видеосвязи. Она торопливо приняла звонок и застыла. Камера показывала широкую кровать. На ней, вольно раскинувшись, лежал Дэн, прикрытый одной простыней снизу. А рядом с ним лежала Регина, в одном шелковом халатике на голое тело. «Эй, малявка!» — сказала она. «Видишь, Дэн теперь мой. Невеста не стенка, двигается легко. И не звони сюда больше, рыжая, у нас скоро свадьба». Агния захлебнулась слезами, медленно опуская телефон на столешницу. Из колледжа она приехала домой, пулей пролетела в свою спальню, упала на кровать и долго-долго рыдала в подушку, стараясь, чтобы родители не услышали. Вечером встала, умылась, сделала маску от отеков и села писать доклад. Слезы слезами, а учебу никто не отменял. Девушка никому ничего не сказала о том звонке. Просто заблокировала номер Дэна, добавила его во все черные списки и словно замерзла изнутри. Близкие даже заметили не сразу. Просто мама однажды спросила: «А где твои снежинки? Больше не носишь?» «Потускнели совсем, убрала», — отмахнулась Агния. Она и кольцо бы сняла, да только не снималась. Но снежинка в нем помутнела. Незаметно миновал октябрь, потом ноябрь. В первый день декабря ударил такой мороз, что страшно было нос на улицу высунуть. Родители опасливо поглядывали на стены дома, выдержат ли. Братья ругались, что нельзя завести машины, и только Агния словно ничего не замечала. Натягивала любимый серебристый комбинезон и бежала на учебу. «Неладное с дочерью творится», — вздохнула наконец мама. «И про жениха своего молчит, уж не поругались ли? Давай ее опять к бабуле отправим, пусть повидаются, может, оттает». Родственники, конечно, согласились, а вот сама Агния уперлась. «Не поеду. Мама, если хочешь, езжай сама, или братьев посылай, у меня сессия, и все». Пришлось Анне Львовне браться за почти забытое дело, писать бумажное письмо в Снежино, чтобы узнать, что же там такое произошло и отчего дочь ее в такой печали. Конверт отнесли на почту и принялись ждать ответа. А между тем декабрь разгулялся так, что уж совсем житья не стало. Морозы трескучие, метели многоснежные, бураны сменяли друг друга, заставляя людей ежиться при взгляде в окно. Наконец пришел ответ из Снежина. Прабабушка слезно умоляла внучку прислать правнучку в деревню хоть посылкой. «Не знаю, что там у них случилось, только плохо все, Аннушка. У нас избы снегом по самые крыши завалило, волки воют, ко дворам выходят. Люди по домам сидят, нос высунуть боятся. Пусть Агния приедет, поговорят хотя бы». В общем, на следующий день Агнию усадили в машину, и папа лично повез ее в Снежино. Девушка поначалу отбивалась, кричала. На миг даже показалось, что вернулась прежняя Агния, живая и яркая, как огонек. Но нет. Вскоре она замолчала, села в машину и больше не сказала ни слова до самой деревни. Да и там просто показала дорогу к дому бабушки. Баба Дуня встретила их с радостными причитаниями и быстро накрыла стол, чтобы накормить продрогших в дороге путников. Вот только внучка после коротких объятий забилась в угол и не желала ни с кем говорить. Цедила ягодный чай и молчала. Бабушка уже разливалась соловьем, про лес рассказывала, про урожай. Обещала истопить баню, даже проделки кота своего вспомнила, только про Дэна не говорила. А вечером, когда отец Агнии уснул прямо на просторном сундуке, бабуля вздохнула и вынула из печи тарелку блинов. «Сходи, внуча, поговорите. Если все так плохо, верни ему кольцо, а то ведь проморозит всю округу, птицы с веток падают». Агния вздохнула, влезла в комбинезон, взяла блины и позвала кота. «Пошли, я уже дорогу не помню». На этот раз до заветной елочки идти было в 3 раза сложнее. Девушка проваливалась в сугробы по грудь, тропинка пропала, и вообще все было плохо. Остановившись, она стянула перчатку, чтобы поправить выбившиеся волосы, и слегка коснулась кольцом снежинкой сугроба. Тотчас колечко засветилось, и по нетронутому снегу побежала утоптанная дорожка. Ахнув, Агния выбралась из очередного снежного завала и осторожно ступила на гладкую полосу. «Держит!» Шаг, другой, десятый. Через 5 минут девушка стояла у знакомой елки, аккуратно развешивая блины. Петь дурацкую песенку не хотелось, но... «Мороз, мороз!» — завела Агния нехотя. И рядом сверкнул снег, а через мгновение из колючих кустов шагнул... Наверное, это был Дэн. Тощий, мрачный, почерневший и потускневший. Между темными бровями красовалась вертикальная морщинка, а в глазах горело что-то такое. «Ты?» Он моргнул, и тьма в глазах отступила. «Я?» — сказала Агния, сама не замечая, что жадно всматривается в парня, которого не видела уже почти 4 месяца. «Зачем пришла?» Декабрь стоял, опираясь на резной ледяной посох. «Бабуля попросила», — буркнула девушка. «Страшно в деревне. Птицы падают, волки воют». «А я думал кольцо вернуть», — ехидно сказал парень. «Хотела», — выпрямилась Агния. «Только снять не могу!» И протянула руку, предлагая Декабрю самому снять с нее колечко. Он дернулся, как от удара, но стряхнул рукавицу, взял ее тонкие пальцы, покрасневшие на морозе, и потянул почерневшую снежинку. Потянул и не снял. «Отдай!» — сказал строго. «Да забирай!» — фыркнула Агния. «Могла бы снять, кинула бы в лицо! Когда там у вас свадьба с Региной?» «Что?» От неожиданности Дэн попятился и сел в снег. «Когда, спрашиваю, свадьба с этой чернявой стервой?» — спросила Агния, не замечая, что по лицу текут слезы. «Понравилось с ней в кровати кувыркаться? Она мне сразу сказала, что невеста не стенка, вот и подвинула». Девушка отвернулась, чтобы вытереть лицо и натянуть рукавицу. Мороз трещал, а еще ведь домой вернуться надо. Но за спиной вдруг раздалось. «Ничего не понял, при чем тут Регина?» Потом раздался удар, взметнулся снег, и ошарашенная Агния неловко села на пол в знакомой гостиной.